«У меня нет способности к этому», — сказал Бат. «Так показали испытания». И это уж обязательно было отражено на его злополучной карте. Все показатели его способностей были на нем. Неизменно, непреложно, а с карточкой не поспоришь. «Но ведь ты конструируешь», — сказал Пол. «И, черт побери, ты делаешь это более толково, чем все их асы из лабораторий». Лаборатория, национальная лаборатория исследований и развития, по сути, была порождением войны и представляла собой объединение всех усилий страны в одном штабе, занимающемся исследованиями и усовершенствованиями. «Тебе даже не платят за твои изобретения, а ты ведь делаешь работу лучше их. Например, телеметрическое приспособление для нефтепровода. Твой автомобиль. А теперь это чудище, которое работает на складе». «Но проверка утверждает, что способности нет», — сказал Бат. «Потому и машины говорят нет», — сказала Катарина. «Значит, так оно и есть», — сказал Бат. «Не знаю». «Ты мог бы повидаться с Кронером», — сказал Пол. «Я пытался, но мне не удалось прорваться через ограждение. Я хочу сказать, через его секретаршу. Я сказал ей, что я насчет работы, и она позвонила в отдел кадров. Они прогнали мою карточку сквозь машину, пока она держала трубку. Перед тем, как ее повесить, она состроила печальную мину и объявила, что Кронер не будет принимать целый месяц». «А может, твой университет окажет помощь?» — спросил Пол. «Возможно, что когда проводились испытания твоих способностей, у машины трубки были не в порядке». Он говорил это без всякой уверенности. Положение Бада было безнадежное. Как гласила старая шутка, в машине и карты в руки. Я написал им и попросил снова проверить мои способности. Неважно, что я там говорил, но показатели остались теми. Он бросил клочок разграфленной бумаги на стол Катарины. «Вот, я написал 3 письма и получил обратно 3 такие штуки. «Угу», — сказал Пол, с отвращением глядя на знакомые графы. Это был так называемый профиль достижений и способностей, который выдается каждому из выпускников колледжа вместе с дипломом. Сам диплом был ничем, а эта графленая бумажка всем. Когда наступало время выпуска, машина брала отметки студента и другие показатели и составляла из них 1 графическую линию — профиль. Графическая линия Бада была высокой в области теории, низкая — в администрировании, низкая — в области созидания и так далее, то вверх, то вниз, по всей странице, вплоть до самой последней графы — личные способности. Какими-то безымянными, таинственными единицами измерения у каждого выпускника определялись высокие, средние или низкие показатели личных способностей. У Бада, как увидел Пол, они были самыми посредственными. Когда выпускник приобщался к экономическому процессу, все эти взлеты и падения на его графической линии находили свое отражение в перфорационных отверстиях его личной карточки. «Ну что ж, во всяком случае, спасибо», — неожиданно сказал Бат, собирая свои бумаги, как будто ему вдруг стало неловко за свою слабость, вынудившую его беспокоить других своими заботами. «Что-нибудь подвернется», — сказал Пол. Он приостановился в дверях своего кабинета. «Как у тебя с деньгами?» «Они оставляют меня на моем месте еще на несколько месяцев, пока не будет установлено новое оборудование. Еще мне выдана награда за рационализаторское предложение. Ну, слава богу, что ты хоть что-то получил за это. А сколько?» 500. Это самая большая премия за этот год. Поздравляю. А ее занесли в свою карточку?» Бат поднял прямоугольник своей личной карточки и принялся рассматривать на свет его перфорацию. «Наверное, вот эта маленькая штуковина и есть она?» «Нет, «Это отметка о прививке оспы», — сказала Катарина, заглядывая ему через плечо. «У меня тоже есть такая».